Глава 16. Избранник судьбы. Пальмовый берег приближался ожерельем огней. Огни плясали на берегу, качались на волнах, в ночном небе рассыпались лепестки фейерверка. Расцвеченный фонариками и факелами катер вез участников шоу в бухту Бизанга.